некоторое время назад. «Ты выходишь замуж в течение 2 месяцев, и это не обсуждается!» — взревел отец, ударив кулаками по столу. «С меня достаточно!» Сердце у меня в груди ёкнуло, а в носу закололо от подступающей горлу обиды. «Я не хочу замуж, папа!» Попыталась который раз пойти против родительского слова. «Я хочу учиться, делать карьеру и...» Закончить он мне не позволил, нагло перебил. «Карьеру?» Его глаза сузились. «Ты должна сидеть дома и рожать детей. Тоже мне карьеристка!» Я поджала губы, старательно сдерживая слезы. «Да за что ты так со мной?» В сердцах закричала я, и голос дрогнул. «Почему ты не хочешь меня выслушать?» Отец поднял на меня суровый взгляд, и я заметила, как заходили желобки на его лице. «Иди в свою комнату, Кая», — холодно сказал мужчина и отвел взгляд. «Завтра на ужин приедет сын моего старого знакомого. Он как раз ищет себе жену. На этом все». Эти слова прозвучали для меня как смертный приговор. Уже завтра потенциальный жених появится в нашем доме на смотрины, и от этой мысли мне просто хотелось кричать. Я умоляюще перевела взгляд на маму, надеясь получить хоть какую-то поддержку. Но она отрицательно покачала головой, мол, не спорь с отцом. Я поднялась с места настолько резко, что стул, на котором я сидела, опрокинулся назад и с грохотом упал на пол. Крушить-то крушить. Хуже замужества отец для меня наказание уже не придумает. «Для тебя никогда не были важны мои интересы. Я живой человек, а ты обращаешься со мной, как с молодой ослицей». «Ты и есть ослица», — гаркнул отец. «Упрямая и заносчивая. Мне достаточно одного позора семьи в лице твоего брата, променявшего золотое будущее ради проклятой науки». Из глаз родителя буквально искры сыпались. «Ты выйдешь замуж и точка». Раздраженно топнув ногой и придержав юбки, я развернулась и побежала наверх в свою комнату. Громко хлопнув дверью, я закрыла лицо ладонями, стараясь успокоиться, но слезы все равно накатывались на глаза. И вот снова он за свое. Мне едва исполнилось 20, как отец начал искать для меня жениха. Дескать, пора замуж, и так засиделась в девках. До этого мама пару лет кое-как уговаривала его не спешить, позволить мне насладиться свободой, но в последнее время он только и говорит, что о моем замужестве. А между тем, трое моих братьев все еще не женаты, но на них отец так не давит. Да он вообще их не трогает. Все сливки достаются мне, самой младшей и единственной дочери в семье генерала Айрис. С другой стороны, я его прекрасно понимаю. Папочка хочет скорее избавиться от бракованной дочери, чтобы глаза не мозолило. А в дверь неожиданно раздался стук, и, не дожидаясь моего разрешения, в комнату вошла леди Равена Айрис. Первая леди в Междуречье и по совместительству моя мать. Вид у нее был, конечно, расстроенный. И это неудивительно, ведь очередной разговор о женихах снова закончился скандалом. «Кая, милая...» Она медленно подошла ко мне. «Не сердись на отца. Он желает тебе только добра». «И именно поэтому насильно хочет выдать меня замуж?» Зло прошипело. «Почему я не могу поехать в какую-нибудь академию? Почему отец против моего обучения?» Родительница с грустью посмотрела на меня. «Может, жених, которого подобрал отец, не такой уж плохой? Возможно, он разрешит тебе учиться?» Я фыркнула. «Мама, он первого попавшегося неженатого человека тащит в дом. Я даже не знаю, о ком он говорил. А что, если он мне не понравится? Что, если он старый, злой, скупой?» «Дочка...» Леди Айрис вздохнула. «В этой жизни нам приходится порой идти на компромиссы. Отец – глава семьи». Я сплеснула руками и ударила ими по пышной юбке. «Я не хочу замуж. Не хочу дни напролет сидеть дома, рожать и воспитывать детей. Не хочу жить с нелюбимым человеком. Не хочу. Как вы этого не понимаете?» По глазам видела, что не понимает. В отличие от темной империи, в нашем провинциальном уголке девушек выдавали замуж уже с 17 лет. И это было традицией. А как по мне, так это зверство и неуважение к женщинам как к личности. «Подумай над словами отца», — наконец сказала мама. «Доброй ночи, милая». Скупо улыбнувшись, она развернулась и вышла за дверь, а я осталась стоять и чувствовать себя преданной родной матерью. Я надеялась, что она до конца будет поддерживать мои интересы, сделает все, что в ее силах, но не позволит отцу выдать меня насильно замуж. «Должна же быть хоть какая-то женская солидарность, в конце концов!» Дав волю слезам, я упала на кровать и закрыла глаза, мечтая, чтобы этот ужас скорее закончился. Весь следующий день я не выходила из своей комнаты и не впускала в нее никого, кроме служанки, которая приносила мне дважды еду. Я своего рода объявила всем бойкот, только вот толка от него не было. Жених, которого подобрал отец, все равно приехал к ужину и ожидал меня внизу. Я видела, как подъехала к воротам повозка, и когда из нее вышел молодой лорд, меня всю бросило в холод, и я отшатнулась от окна. «О, тьма всемогущая, если бы я только могла применить магию!» «Кая, дочка, выйди к гостю!» – прошипела мама, стоя под моей дверью. Я упрямо поджала губы и сложила руки на груди, хотя воспитанным леди так делать нельзя. «Нет!» – крикнула в ответ. «Пускай катится к тьме, мама! Я выйду замуж только тогда, когда демоны поднимутся из преисподней! Так всем и передай!» Ругаться воспитанным леди тоже нельзя, но тут меня просто вынуждали пойти на крайности. Да, характер и цвет глаз я унаследовала явно от бабушки, чистокровной темной эльфийки. Эта раса по сей день славилась самыми непокорными женщинами во всей темной империи. Не хотела я спускаться и знакомиться с этим лордом, кем бы он ни был. Лучше умру голодной смертью, чем насильно выйду замуж. В коридоре стало подозрительно тихо, и вдруг дверь моей комнаты рассыпалась на мелкие щепки, потому что, в отличие от мамы, папа со мной никогда не церемонился. Войдя в комнату, мой отец, генерал Аарон Айрис, в прошлом главнокомандующий армии, подавивший восстание оргов на юге Темной Империи, посмотрел на меня взглядом, полным злости, и мне, откровенно говоря, стало страшно. «Не позорь нашу семью, Кая», — угрожающе тихо проговорил отец. «Лорд Найс — достойный претендент для замужества. Перестань сопротивляться собственной судьбе». Нервно кусая губы, чтобы не расплакаться, я перевела взгляд на маму, которая по-прежнему стояла в коридоре перед сломанной дверью. Она не собиралась вмешиваться в ход событий, я это прекрасно видела и понимала. «Но ведь так нельзя! Как можно отказаться от своей мечты и пойти на поводу у принципов и родных, которые даже не дали мне шанса на ее реализацию?» С трудом сдержав слезы, я расправила плечи и быстрым шагом прошла мимо удивленной моим порывом матери, направляясь прямиком в гостиную. Я хотела покончить со всем этим как можно скорее. Очень жаль, что братьев не было рядом. Они бы не только заступились за меня перед отцом, но еще бы и потенциальных женихов отвадили сюда ходить. Лорд Найс оказался довольно симпатичным мужчиной. Высоким, широкоплечим брюнетом, синими, как северное море, глазами. Ростом он превосходил даже моего отца и был намного шире того в плечах. «Леди Айрис?» Маг взял мою ладонь и поднес к своим губам, не прерывая зрительного контакта. «Очень рад нашей встрече. Мне нужно было пересилить себя, взять в руки, но внутренне я противилась такому раскладу». «Добрый вечер, лорд Найс», — негромко сказала я, аккуратно высвобождаясь. «Не могу сказать того же». Стоящие неподалеку слуги напряглись и перевели взгляд на моих родителей, которые спустились вниз следом за мной. «Она так шутит», — мягко сказала мама и приблизилась к нам. «У Каи своеобразное чувство юмора, вы привыкнете». Лорд Найс улыбнулся, обнажая клыки, и я вздрогнула, потому что мгновенно осознала, кто этот лорд такой. «Что ж, пойдемте к столу». Отцу явно эта заминка не нравилась, иначе бы он не стал бы так резко менять направление. «Да», — поддержала мама. «Стол уже накрыт». Молча проследовав за всеми, косо рассматривая три кольца в ухе гостя, я окончательно убедилась в своей правоте. Лорд Найс был Василиском. Как отец может так со мной поступить? Василиски — ужасные ревнивцы, и их жены — круглые домохозяйки. Я так не хочу. Этот червяк запрет меня в своей норе до конца моих дней. Наверное, вид у меня стал растерянным, потому что я едва не села мимо стула, но Найс меня поймал. «Осторожно», — сказал он, присаживаясь рядом. «Все в порядке?» «Да, спасибо, лорд Найс». Тихо пробормотала я, стараясь вообще не смотреть на Василиска. «Зовите меня Улан», — вдруг сказал мужчина, и я недовольно покосилась на него. «Ага, еще чего! По имени темных принято называть только родным или приближенным. Ни тем, ни другим для этого ползучего не стану». Весь ужин я была как на иголках и в разговоре не участвовала, потому что просто не желала этого делать. Я злилась на отца еще сильнее, потому что он не только сам держал меня на коротком поводке, но и жениха подобрал такого же. Ненавижу! «Кая, детка, что ты думаешь?» Вдруг обратилась ко мне мама, и мне пришлось отвлечься от своих мыслей. «Что?» — переспросила, подняв голову. «Проведем церемонию бракосочетания через 7 дней», — сказал отец и посмотрел на меня. Меня будто холодной водой облили. Нет, глухо сказала я и напряглась. Что ты сказала? Не поверил своим ушам мужчина. Я поднялась из-за стола. Я не выйду замуж. Ни за него, указала пальцем на Василиска, ни за кого-то еще. Я хочу получить образование и повидать мир. Нужно было видеть взгляд родителя. Он меня без рук душил. Кая, вернись за стол, угрожающе тихо сказал лорд Айрис. И не позорь нашу семью. Я упрямо поджала губы и отрицательно замотала головой. «Нет, папа. Желая выдать меня за Василиска, ты подписываешь мне пожизненное заключение в его родовом имении. Я не позволю тебе так поступить со мной». И, не дожидаясь позволения, развернулась и побежала обратно в свою комнату, смахивая с глаз горькие слезы.